фильмах на Земле были персонажи, которые все равно могли бегать после того, как им оторвало руки. Но на самом деле боль от ампутации конечностей была невероятно сильной. У раненого вора теперь было смертельно бледное лицо, и он не мог перестать плакать. Мало того, что он не мог встать и убежать, мужчина даже не мог оставаться в сознании. Джекер подошел к вору и оторвал кусок ткани от нижнего белья вора, а затем обернул его вокруг обрубка руки, чтобы предотвратить дальнейшую потерю крови. Затем он дважды ударил вора по лицу, и тот немедленно прекратил кричать и пришел в себя. Линк шагнул к вору и направил палочку на его череп. На кончике палочки появилась слабая ледяная аура. «Скажи мне, где вы держите девушку?» Это был просто вор первого уровня, мало чем отличающийся от любого другого простого человека, поэтому малейшее появление магии напугало его. Естественно, метод угроз Линка хорошо работал на нем. «Она в домике на берегу реки Серебряных Рыб», — тяжело произнес вор, претерпевая боль. «На берегу реки Серебряных Рыб» — Линк никогда не слышал о месте. «Милорд, я знаю это место», — сказал Джекер. Линку стало легче. Это упростило их миссию. «Кто заказал похищение?» — спросил Линк у вора. «Это был Энди. Он убийца третьего уровня, ужасный человек», — сказал вор, сглотнув. Он не хотел отвечать на вопросы Линка, но еще больше боялся магии, исходящей от палочки. «Энди», — Линк моргнул несколько раз, вспоминая, где он слышал такое знакомое имя. Оно было в игре. Энди был одним из членов основной группы Морфея, и первым боссом, с которым игрок должен столкнуться в миссии, чтобы победить Морфея. Когда он играл в эту игру, Энди уже был убийцей пятого уровня. Линк был удивлен, узнав, что Энди теперь был лишь руководителем небольшого подразделения синдиката в лесу Гервент. У Энди не было особой силы или способностей, которые выделялись бы в игре. Он был печально известен лишь своей безжалостностью и жестокостью, а также тем фактом, что он был полным извращенцем. Если бы он был человеком с земли, он был бы садистом и серийным убийцей-психопатом, как кожаное лицо в фильме «Техасская резня бензопилой». В настоящее время Линк больше всего беспокоился о том, насколько богаче и могущественнее по сравнению с темным братством был синдикат. Они смогут позволить себе бесчисленное множество специального обмундирования и зелий, поэтому даже несмотря на то, что собственные силы Энди могут быть не столь впечатляющими, с некоторой помощью он все же может стать страшным противником. «Какие схемы они создали в бухте?» – спросил Линк. Теперь он боялся за жизнь Люси, потому что знал, что с жестокостью Энди нельзя шутить. «Я не знаю, я всего лишь рядовой вор, прошу, смилуйтесь», — сказал вор, его лицо исказилось от боли. Линк понял, что вор действительно ничего не знал, поэтому он не стал дожидаться, пока тот закончит говорить, и использовал руку мага, чтобы сломать ему шею. Схватив Люси, синдикат развязал между ними войну. Ему что? Пощадить вора и позволить ему вернуться и сообщить о них, ну уж нет. А теперь пошли, на берег реки Серебряных Рыб. Джекер знал это место, поэтому он шел впереди. Попутно Линк использовал заклинание обнаружения ауры и обнаружил еще трех разведчиков. Он атаковал каждого своими стеклянными шарами, допросил их и, наконец, убил их всех. К тому времени, как на горизонте появился берег реки Серебряных Рыб, у них уже сформировалось приблизительное представление о том, чего ожидать от противника. Энди не будет ждать их там. Он собрал элитных членов синдиката, вооружил их специальным снаряжением и приказал им ждать возле домика, готовясь устроить им засаду. Что касается специального снаряжения, Линк не сомневался, что на них надето то, что часто использовалось в борьбе с магами, антимагическая броня. Все четверо шли по неровной тропинке, пока в их поле зрения не попал домик на берегу реки. С помощью допросов они узнали, что Люси держали в этом домике, но в тот момент, когда они добрались до него, вместо этого они столкнулись с ужасающим видом. Люси внутри не было. Она свисала с дерева, стоявшего снаружи хижины. Ее руки были обвиты цепями, на ней не было одежды, тело было сплошь покрыто кровоточащими рваными ранами. Густая кровь все еще медленно капала с ее пальцев на землю. Издалека казалось, что она уже не жива, ее голова безвольно свисала с плеч, а лицо скрыли рыжие волосы. Было совершенно неясно, была ли она еще жива. Это было отвратительное зрелище. Лицо Джекера покраснело, и он так крепко сжал молоток в руке, что тот скрипнул. Гилдерн стиснул зубы в молчаливом гневе. Даже Энни, которая не принадлежала их группе, была в ярости. «Нелюди», — сказала Энни. Мы должны заставить их сполна заплатить за то, что они сделали. Казалось, в выражении лица Линка не было никаких изменений, но его глаза стали намного темнее, и дыхание значительно замедлилось, он уже был в сфокусированном состоянии колдовства. Люси была еще жива, Линк чувствовал это с помощью обнаружения ауры. Но теперь варварские замыслы Энди зажгли в нем пламя ярости, и это пламя могло быть потушено только кровью Энди. «Вы еще прочувствуете мои магические силы на себе, вот увидите», — сказал Линк, когда мана хлынула по его телу. Глава 61. Да взбушуется магия. Часть 2. По меньшей мере 20 элитных членов синдиката лежали в засаде вокруг бревенчатой хижины или, точнее, вокруг Люси. Эти элитные бойцы были одеты в антимагические доспехи, при них была различная дорогая антимагическая амуниция, которая полностью маскировала их врожденные ауры. И все же в этом был минус. Все во вселенной имеет врожденную ауру, замаскированные ауры воров создадут черный контур на фоне врожденной ауры, излучаемой всем остальным в их окружении. Синдикат, однако, хорошо знал об этом и предпринял ответную меру. Помимо того, что они надели антимагические доспехи, они также спрятались за баррикадой из толстых деревянных досок. Она выглядела как маленькая, треугольная, деревянная хижина. Внешняя сторона баррикады была покрыта палками и травой, из-за чего было еще труднее обнаружить ее. Кроме того, толстые деревянные доски были покрыты антимагической броней. Таким образом, заклинания среднего уровня не могли проникнуть через эту баррикаду. Эти приготовления четко демонстрировали защитную тактику Энди. «Я использовал Люси в качестве провокации, и я не убил ее, дав тебе время придумать способы ее спасти, просто чтобы усилить твое чувство вины. Если Энди хотел раздразнить Линка и остальных, то у него это определенно получилось». В укрытии Линк изложил свой план. «Люси все еще жива. Джиткер, защищай меня. Гилдерн, ты должен убить тех, кто выживет. И Энни, ты крадешься туда и спасаешь Люси». Его тон был, как обычно, очень ровным и спокойным, но Джиткер, который был знаком с юношей достаточно долго, чувствовал в нем определенную холодность. Вокруг него витала жажда крови и безжалостность. Эта волна магической ауры вокруг Линка заставила его волосы встать дыбом. Он немедленно кивнул. «Понятно». Гилдерн глубоко вдохнул, затем кивнул и сказал. «Да, мой лорд». Энни почувствовала своего рода психологическое угнетение. Она подсознательно повиновалась словам Линка и сказала. «Понятно». Линк убрал палочку новолуния и решил вместо этого использовать превосходный посох огненного кристалла. Энни знала, что произошло в Гладстоуне, поэтому ему не пришлось скрывать свою истинную силу. В тот момент, когда появился посох огненного кристалла, пламенный кристалл размером с кулак на кончике вспыхнул красным светом. На него повлияла бурлящая ярость Линка, и этот свет горел словно пламя. Но хотя его сердце было в ярости, разум Линка все еще был в изначальном порядке. Он был полностью сосредоточен, время замедлилось в его разуме, и все в окружении молодого человека успокоилось и затихло. Да начнется резня. С посохом в руке Линк яростно выстрелил из укрытия. Джикер сразу же последовал за ним и, высоко подняв щит, защитил Линка от стрел, вылетевших из темноты. Гилдерн стоял по другую сторону от Линка, держа в руке длинный лук из высококачественной древесины шелковицы, и накладывал на тетиву свои стальные стрелы. Он активно искал цели в темноте. Затем магия Линка начала реветь. Воры, одетые в антимагическую броню, спрятались за баррикадами и начали издеваться над Люси. Это что-то зажгло внутри Линка, и он приготовился произнести заклинание. Свист. Измененное смешанное заклинание 1-го уровня. Расход маны. 4. Эффекты. В качестве основы заклинания используется векторный бросок. Смесь энергии металла и огня образует высокоскоростное вращающееся копье. Ему присущ потрясающий уровень проникающей и взрывной энергии. Примечание. Когда доносится свист, бог смерти обращает внимание на происходящее. Линк держал железные опилки на ладони и бросил их в воздух перед собой. Менее чем через секунду первый свист материализовался и направился в область, где Линк обнаружил врожденную ауру. Эта цель была примерно в 160 футах. Это расстояние может быть слишком велико для обычного мага, но для измененного заклинания свист Линка такое расстояние было ничем. Не прошло и полсекунды, как этот высокоскоростной вращающийся шип пролетел между деревьями на расстоянии миллиметра от них, а затем пробил толстую баррикаду. Баррикада была толщиной около дюйма. Этого было достаточно, чтобы блокировать обычные атаки огненным шаром первого уровня, но она не могла противостоять такому заклинанию, как свист. Бум! Свист проник в баррикаду и достиг запечатанного пространства в досках. Три ассасина припали к земле за баррикадой. Эта тактика, когда три человека прячутся в одном месте, должна была предотвратить засаду в темноте. Это была одна из хитроумных схем Энди, но на самом деле она же ускорила его собственное поражение. Игла смерти легко прошла через баррикаду, и при ударе огненное ядро внутри металлической оболочки немедленно взорвалось. Когда взрываются заклинания огненного элемента первого уровня, их взрывная сила примерно эквивалентна силе ручной гранаты на земле, если гранаты были покрыты железной оболочкой. Бум! Заклинание взорвалось, пламя вспыхнуло и рассеялось. Металлическая шрапнель пронзила воздух во всех четырех направлениях, и убийцам синдиката внутри было негде спрятаться. Антимагические кожаные доспехи на их теле обладали способностью блокировать урон от огня в течение примерно минуты. Этого было по крайней мере достаточно, чтобы не дать заклинанию нейтрализовать их. Но сколько в конечном итоге могут защитить кожаные доспехи? Столкнувшись с разлетавшейся во все стороны шрапнелью, эти убийцы были уязвимы, как младенцы. Энди был руководителем подразделения синдиката. Он никогда не принимал активного участия в сражениях и всегда скрывался от наблюдателей. Мужина услышал взрыв магии и сразу повернулся к нему. Это огненное заклинание, судя по его силе, это, должно быть, огненный шар. Члены ночного клинка точно смогут пережить такой удар, сделал вывод из своего прошлого опыта Энди. Заклинание «Огненный шар» было создано исключительно из элемента огня. Урон от огня должен был быть минимальным, потому что каждый член ночного клинка носил антимагические кожаные доспехи. Как раз когда он делал эти выводы, Энди услышал 8 взрывов всего за 3 секунды. Это было именно то количество укрытий, которые он расставил вокруг Люси, где убийцы лежали в засаде. Затем все в бухте затихло. Глава 62. Да взбушуется магия. Часть 2. Энди был уверен в том, что его подчиненные смогут встать и сражаться, но затем он увидел мага, который стал причиной всех этих волнений. Он стоял на берегу реки за рощей. Рядом с ним стояли только воин, который держал щит, и лучник, который защищал молодого мага. В этот момент, если бы еще были живы убийцы, хватило бы 10 убийц, чтобы схватить их. Если бы удалось его захватить, то Энди был уверен, что его методы пыток смогут заставить любого раскрыть все свои секреты. Но после суматохи прошла 1 секунда, 2 секунды, затем 3 секунды, а в укрытиях все еще было тихо, в них никто не двигался. Сердце Энди начало сжиматься. После того, в баррикадах вспыхнул огонь, раздался какой-то крик, но ни один из убийц, сидящих внутри, не встал и не вышел сражаться. На самом же деле крики длились лишь мгновение. Деревянные доски, за которыми скрывались ассасины, были разрушены, а Гилдерн выпускал стрелы в выживших убийц, которые не погибли при взрывах. Никто не выжил. Всего через пару секунд оказались убиты 22 элитных убийц ночного клинка. Они умерли еще до того, как поняли, что с ними случилось. Лицо Энди побледнело. Он посмотрел на двух своих подчиненных рядом с собой, оба сидели на земле, молча, один из них дрожал. Они были напуганы до смерти. Затем он посмотрел на выживших членов ночного клинка. У них не было иного выбора, кроме как поскорее отступить. Какое заклинание он использовал? Какая у него ужасающая сила? Энди не смог найти объяснение происходящему. Это было за пределами того, что он знал о магии. Затем он внезапно увидел черную тень рядом с Люси. Энди выстрелил 2 дротиками, перерезав шнур, за который была подвешена Люси, и она упала, но тень поймала девушку, прежде чем она опустилась на землю. Затем тень унесла Люси на спине, и они обе сбежали. Скорость тени потрясла Энди. Такая скорость, она присуща только убийце 3-го уровня. Но почему среди них был убийца 3-го уровня? Ранее он провел кое-какое исследование и обнаружил, что их команда состояла только из 3 человек. Один был воином 3-го уровня, а остальные были просто обычными бойцами 2-го уровня. Маг, который был с ними, даже не смог поступить в высшую академию магии Восточной бухты. Как мог маг, которого даже не приняла академия, быть настолько сильным? Они победили темное братство, но Энди не понимал 2 вещи. Во-первых, как темное братство могло оказаться настолько слабым, а во-вторых, какие заклинания использовал маг? В бухте эхо маг в черном облачении сказал, что он не обнаружил никаких следов того, что там использовались заклинания высокого уровня. Заклинания самого высокого уровня, которое использовалось там, было лишь первого уровня. Энди спланировал свою тактику сегодня, основываясь на этой информации, но теперь он понял, насколько он был неправ. «Милорд, что нам теперь делать?» – тихо спросил его правая рука. Энди вспотел от страха. Он взглянул на мага на берегу реки, и в этот момент Линк тоже увидел его, как будто он понял, где тот находится. Энди начал паниковать. «Назад, назад, я не буду драться с этими людьми. Они были просто группой воров, они только собирали деньги и выполняли поручения. Теперь, когда их жизни были в опасности, не было никакого смысла оказывать услуги для кого-либо». Итак, Энди возглавил выживших членов ночного клинка и сбежал с берегов реки Серебряных Рыб. Он был быстр и знал все повороты бухты Красных Листьев, так что совсем скоро они оказались далеко от берега реки Серебряных Рыб. Однако, повернув за угол, он наткнулся на человека, который стоял прямо посреди дороги. Он знал этого человека. Это был маг в черном одеянии, который был посланником главного отдела синдиката. «И давно ты тут?» – спросил Энди. Недоумение в его голосе было очевидным. Маг в черной одежде сказал хриплым голосом. «Я здесь, чтобы помочь тебе сразиться с этим магом. Ты собираешься бороться с ним самостоятельно?» Энди был удивлен и счастлив, хотя, по его воспоминаниям, этот маг никогда не пачкал свои руки. «Этот маг достоин моего времени». Маг в черном одеянии осторожно взмахнул палочкой в руке. Палочка была сделана из чистого эльфийского серебра, и на концу палочки был темно-синий магический драгоценный камень размером с гусиное яйцо, светившийся голубым волшебным светом. Затем вслед к своему восклицанию он добавил: «Но он очень силен, поэтому мы должны тщательно разработать наш план». «На другой стороне бухты Линк», сказал Энни, «забери ее, я побегу за ними и убью их». Он не мог закончить битву, позволив Энди сбежать. Он не успокоится, пока не убьет эту жестокую и извращенную ядовитую змею. Пока он говорил, на интерфейсе выскочило уведомление. Первый шаг миссии. Спасение завершено. Получено очков Амни. 20. Отлично. С имеющимися у него до этого 14 очками Амни теперь у Линка было 34 очка, а осталось 63 очка Маны. Этого было более чем достаточно. В это же время активировался второй шаг в миссии. Миссия. Преследовать и убить. Детали миссии. Нападите на элитных членов подразделения синдиката и убейте их. Награды за миссию. 25 очков Амни. Текущий прогресс. 22-32. Это хорошо. Если даже игровая система поддерживала это действие, у него не было причин отступать. Энни немного волновалась, но она знала, что в этих обстоятельствах, как и в Гладстоне, ничто не могло остановить Линка от того, что он намеревался сделать. У нее не было другого выбора, кроме как кивнуть и согласиться. «Хорошо, но будь осторожен. Оставь следы на своем пути, чтобы генерал Андерсон мог быстро тебя догнать». «Понял», — кивнул Линк. Он обернулся, чтобы посмотреть на Люси. Эта упрямая девушка все еще была в сознании. Она не произнесла ни звука и уставилась на Линка широко раскрытыми глазами. Она решительно не сдалась и не просила пощады. Она даже переживала боль без громкого стона, но теперь, когда она увидела своего лады товарищей, стоявших прямо перед ней, она превратилась в маленького ребенка, который воссоединился со своими родителями. Ее каменное лицо смягчилось, а глаза наполнились слезами. Линк увидел линии синяков и пятен крови от ударов по телу Люси, поэтому он поднял свой посох, направил его на нее и произнес: «Стихийное лечение». Плащ света покрыл тело Люси, восстанавливая и исцеляя утраченные элементы. Когда действие заклинания закончилось, Линк обернулся и сказал Джекеру: «Пойдем, мы убьем этих воров». Глава 61. Сверхдальний удар. Дороги в бухте Красных Листьев были извилистыми и узкими, а в районе после пересечения русла реки Серебряных Рыб было особенно трудно маневрировать, густой лес блокировал каждый их шаг, но именно из-за этого можно было четко разглядеть следы Энди. Растоптанный подлесок, расколотые щепки, появившиеся от их поспешного побега, и неестественное положение кустарников, все эти подсказки были красноречивыми и четкими. Полностью облаченный в броню Джекер расчищал путь со щитом в одной руке и мечом в другой. Сейчас в его сердце не было ни капли страха. Помощь принцессы Энни, разрушительная магическая сила Линка и его постоянно развивающиеся способности в сочетании с его затейливым обмундированием, все это укрепило мужество воина. Даже синдикат бежал от них. Чтобы не отставать от Джекера, Линк наложил заклинание «Ловкость кошки» на Гилдерна и на себя. Гилдерн взял на себя роль тылового разведчика, так как его способности стрелка не были предназначены для ближнего боя. Они быстро пробрались сквозь лес. Через 10 минут Джекер первым достиг вершины, и с высоты птичьего полета он легко обнаружил врага. Команда, одетая в коричневые кожаные доспехи, похожая на бандитов синдиката, которых они победили, торопливо бежала от них. «Милорд, враг здесь», — Джекер указал вперед. Враг был у подножия горы, и их было около 15 человек. Они путешествовали относительно быстро, хотя и медленнее Линка из-за опасной местности гор, которая вынуждала их постоянно преодолевать заросли. Однако с этой группой бандитов было что-то не так. Теоретически, они должны были быть в бегах из-за страха перед его магическим мастерством. Несмотря на то, что Энди был впечатляющим лидером, внушавшим доверие своим людям, они должны были казаться напуганными и пребывать в панике. И хотя эта группа бандитов действительно убегала быстро, они, похоже, не были в отчаянии. Вместо того, чтобы пуститься в бега, они, кажется, отступают. Линк четко различал эти два термина. Как это вообще возможно? Линк поставил себя на место бандитов. Если враг легко преодолеет его тщательно спланированную засаду, это окажет огромное, даже для него, влияние на моральное состояние. Ему самому определенно придется поспешно бежать. И что, вы хотите сказать, что эти бандиты все еще цепляются за какую-то надежду? Что, если в засаде уже сидят их люди, поджидая нас? Такие несколько возможных поворотов событий проскользнули у Линка в голове. Засада не будет проблемой для него. Заклинание обнаружения ауры может легко определить укрытие его врагов. Тем не менее, что-то все равно было не так. Линк оценил расстояние между бандитами и им самим. В настоящее время он стоял выше них примерно на 600 футов. Именно в этот момент у Линка произошло прозрение. Мало того, что он имел преимущество, занимая более высокое положение, группа бандитов также была тесно сгруппирована. Его свист, безусловно, окажется для них неприятным сюрпризом. Так как это может быть ловушкой, давайте начнем наше нападение отсюда, приказал Линк. Джекер, ты продолжаешь преследование, Гилдерн и я скоро догоним тебя. Понял. Джекер безоговорочно доверял Линку и без малейших мыслей помчался к бандитам. Прикрой меня, сказал Линк Гилдерну. Гилдерн кивнул и вынул кинжал из ножен, стоя на страже рядом с Линком. Линк нацелился на бандитов и выхватил из кармана горсть стальной пыли. Он почувствовал, как волна магической энергии нахлынула в его посох огненного кристалла, а через 0,2 секунды на его посохе образовался металлический огненный наконечник. Металлический наконечник вращался с высокой скоростью и издавал свистящий звук, который проникал сквозь тихий лес. Вокруг него формировались видимые воздушные пульсации, когда непрерывно текла магическая энергия. Это явление возникло из-за взаимодействия магической энергии, элементальной энергии и воздуха. Гилдерн с большим уважением смотрел на происходившую магию, в шоке от ее ужасающей силы. Линк же был полностью поглощен своим колдовством, вычисляя угол атаки в уме. В этот момент Линк увидел несколько изображений положения его врагов. Он также увидел много неясных изображений, отображающих позиции, которые они могли занять в будущем. Между людьми и этими изображениями образовалась длинная парабола, которая и показывала магу линию его удара. В глубине души Линк знал, что это делал интерфейс игры, который поддерживает игроков во время чтения заклинаний, а не его способность. Интерфейс игры был полезен не только для предоставления миссий, награды за которые были очки Амни, но также и для помощи ему в колдовстве, что значительно увеличивало его скорость атаки. И теперь благодаря ему атаки Линка стали даже точнее, чем раньше. Интересно, на что еще способна система? С надеждой подумал Линк. Враг начал исчезать из виду. Линк слегка отрегулировал угол своей магической атаки и, не задумываясь, выстрелил. Вжух. Свист издал высокий звук и пронесся сквозь атмосферу, нанеся удар по бандитам. 600 футов было действительно большим расстоянием для создания заклинания. На отметке в 300 футов Линк едва мог контролировать атаку, а на 600 футов Линк едва мог даже ощущать существование магии. Было трудно убедиться, что заклинание не распалось. В этом и была разница между магией и оружием, таким как ружья, луки и стрелы. Магия была гораздо более изменчивой, ее было сложнее контролировать. Чтобы сохранить целостность магии, маг должен был постоянно сосредоточивать и контролировать свои силы. Максимальная дистанция атаки зависела как от техники мага, так и от силы души мага. Естественно, что обсуждение души попадает в область мистических исследований, и ее силу трудно измерить количественно. Судя по нынешней силе Линка, поддержание магической атаки на расстоянии больше 600 футов уже было его пределом. Он не мог контролировать траекторию своей атаки на таком расстоянии. Успех этой атаки на большие расстояния полностью зависел от его расчетов, а не от контроля Линка над своей магией. Юноша полностью верил в игровую систему и в то, что показанная линия огня позволит ему успешно поразить цели. У подножия гор Энди понятия не имел о своей надвигающейся кончине. После того, как маг в черном одеянии пообещал помочь ему, маг, висевший у него на хвосте, практически перестал его беспокоить. Линк был силен, но на его стороне тоже был сильный маг. В настоящее время Энди просто нужно было следовать плану, который он придумал вместе с магом в черном одеянии, чтобы привести Линка в созданную ими ловушку. Когда Линк появился на вершине горы, Энди был в восторге. Ловушка уже была установлена на полпути вниз по горам. Если враги будут преследовать их, они станут жертвами их тщательно спланированной ловушки. Энди даже замедлил шаг, чтобы повернуться назад и помочь магу в черной одежде, когда ловушка сработает. «Никому никогда не удавалось опозорить меня перед моими людьми. Когда я поймаю тебя, тебе будет жаль, что ты вообще появился на свет». Энди вспомнил тысячи методов пыток, которые он знал наизусть, и поклялся использовать на Линке их все. Внезапный голос нарушил его мысли. «Спрячься за деревьями сейчас же, немедленно». Голос был тревожным и грубым, но знакомым. Это был маг в черном одеянии. Энди понятия не имел, что происходит, но он верил, что маг в черном одеянии не причинит ему вреда. Он бросился за дерево, которое было почти 1,5 фута в диаметре. В этот момент Энди услышал знакомый ужасающий свистящий звук, оглушивший его. Резкий звук эхом разнесся по окрестностям и бум. Энди почувствовал волну жара в лесу, бешено нарушившую спокойствие. За этим последовали крики боли и отчаяния. Он вышел из своего укрытия и увидел отвратительную сцену. На месте, где он находился, остальные 14 членов синдиката безжизненно лежали на земле. 5 из них скончались на месте, а 9 получили ранения. Среди них 5, которым посчастливилось получить легкие травмы, казалось, были поглощены страхом и уже потеряли весь боевой дух. Бандиты синдиката потеряли бдительность и объединились в небольшую группу только лишь потому, что они думали, что враг далеко. Но они не знали, что заклинание «Свист Линка» уничтожит почти весь их отряд. Нет, оно действительно уничтожило весь отряд. Сердце Энди билось с безумной скоростью, как раз, когда он хотел напомнить остальным членам разделиться и укрыться, снова зазвучал знакомый голос. «В укрытие. Еще одна атака». С молниеносной скоростью Энди отступил за то же дерево. Снова послышался свистящий звук, за которым последовал оглушительный взрыв и повсюду разлетелись обломки и грязь. Единственной разницей было отсутствие криков. На этот раз наступила полная тишина. Энди был убит горем. Отряд ночного клинка, который он так долго совершенствовал, стал историей. В конце концов, они все оказались бесполезны перед лицом магии. Действительно ли магия такая страшная сила, или страшным был этот маг? Неужели я навлек на себя гнев того, кого никогда не должен был обижать? Энди начал сомневаться в своих решениях. Его мысли были в смятении. Магия Линка превзошла ожидания Энди во всех отношениях. При ужасающем нападении усилия Энди снова оказались напрасны. Глава 62. Психологическое оружие. На вершине холма Линк выпустил еще 2 свиста, и последние оставшиеся элитные члены синдиката были убиты. Затем Линк заметил вспышку на интерфейсе, поэтому взглянул на новое уведомление, которое только что появилось. Преследовать и убить. Задание выполнено. Игрок получает 25 очков Омни. Следующая активная миссия. Убить Энди. Детали миссии. Убейте лидера воров Энди. Награда за миссию. 40 очков Омни. Линк принял миссию немедленно. Теперь у него было 59 очков Омни и 38 очков Маны. Линк знал, что Энди может быть не последним членом синдиката, кого он встретит на своем пути, но был бы доволен уже тем, что у него была возможность убить хотя бы одного, увидев, что тот сделал. Линк колебался из-за одной вещи – высокая награда за выполнение миссии. Сила Энди не так уж велика, так почему награда была такой высокой? Он действительно стоит 40 очков Омни, ему помогает кто-то еще или за ним стоит нечто большее? Награда была слишком уж высокой. Миссия по спасению Гладстоуна принесла ему только 100 очков Омни, Так почему за нейтрализацию только одного убийцы обещалось целых 40 очков? Линк понял, что он должен быть более осторожным в планировании своих следующих шагов. «Джипкер, стой, замри!» — крикнул Линк, бросившись вперед. Теперь он был на расстоянии более 60 футов от них. Джипкер резко остановился, поднял щит и занял оборонительную позицию. Линк и Гилдерн быстро догнали его, после чего все трое перегруппировались. «Продолжайте преследовать его, но медленно. Остерегайтесь скрытых атак», — сказал Линк. Говоря это, Линк снова использовал заклинание обнаружения ауры, чтобы детально просканировать свое окружение. Он видел вокруг себя только нормальные ауры, ничто не выглядело подозрительным или неуместным, и не было никаких признаков того, что кто-то сидел в засаде. «Я слишком много надумал», — засомневался Линк, «но невозможно быть слишком осторожным». Поэтому Линк сказал Джекеру двигаться как можно медленнее и быть бдительнее. Линк думал, что ему не стоит сильно волноваться, потому что единственным противником остался Энди. Он был просто вором третьего уровня, поэтому даже если он вышел из его поля зрения, Линк мог использовать заклинание отслеживания, чтобы выследить его, используя ауру и следы, которые Энди оставил. Прямо как Мак Холмс использовал земную гончую, чтобы выследить Линка в Гладстоуне. Вскоре после этого они достигли половины холма, и Линк все еще не обнаружил ничего необычного с помощью своего заклинания обнаружения ауры. Как ни странно, это зловещее чувство, которое чувствовал Линк, теперь стало еще более ощутимым. «Стоп, что-то не так, здесь подозрительно пахнет». Тревога Линка усилилась, и между его бровями появились глубокие морщины. У магов, естественно, была отличная интуиция, и душа Линка получила поддержку от Бога Света, поэтому он был даже чувствительнее обычного мага. Еще раньше Линк почувствовал, что поведение Энди было странным и неестественным. Казалось, игровая система давала ему подсказки. Теперь, чем дальше они шли, тем сильнее становилось дурное предчувствие, как будто через Линка проходил электрический ток, заставляя его волосы встать дыбом. Джекер и Гилдерн молча стояли рядом с Линком, ожидая его приказов. Эти двое были просто обычными наемниками, и в такой особой битве, в которой они столкнулись с таким могущественным противником, как Синдикат, оба были слепы, словно кроты, и вообще не могли разглядеть всю ситуацию. Они лишь знали, что должны подчиняться приказам Линка. «Почему Энди просто прячется за деревом и ничего не делает? Мы напугали его до смерти?» – спросил Джекер. Когда Линк атаковал Энди своими заклинаниями ранее, казалось, словно кто-то предупредил его об атаке и велел ему скрыться. И с тех пор он оставался за деревом, не пытаясь убежать или напасть на них. Но Линк в то время создавал заклинания, поэтому не заметил этой особенности. Теперь, когда Джекер указал на данную странность, интуиция Линка заработала с новой силой. До него дошло, насколько странной была реакция Энди. «Он не обращал внимания на мою атаку, и я должен был победить его одним единственным ударом, но он увернулся от него в самый последний момент. Если бы он заметил мою атаку тогда, он должен был предупредить своих подчиненных, чтобы они разбежались, но он этого не сделал. Он внезапно повернул, казалось, даже не понимая, почему или от чего он уклоняется. Нет, кто-то другой, должно быть, предупредил его». Подумав, Линк пришел к таким выводам. Но кто мог предупредить его? Линк использовал заклинание обнаружения ауры и просканировал местность влево и вправо, пытаясь обнаружить любого скрытого врага в лесу, но, как обычно, ничего не обнаружил. Этот секретный помощник Энди наверняка обладает очень высокими навыками маскировки. Он смог даже предугадать мои атаки и предупредить об этом Энди. Наверняка он маг. А это значит, что сейчас в этом лесу прячется могущественный маг. В этом Линк был уверен на все 100%. Только когда Линк пришел к такому выводу, все странные кусочки головоломки в нынешней ситуации начали становиться на свои места. Поскольку у Энди был помощник, который был еще и могущественным магом, неудивительно, что воры вновь обрели уверенность в том, что смогут дать отпор после того, как сбежали от Линка. Неудивительно также, что Энди смог избежать атак Линка. И поскольку этот помощник был могущественным магом, он без труда оставался невидимым для пристального взгляда Линка. Но где мог скрываться этот маг? Все еще не доставало некоторых кусочков головоломки, которые Линк не мог найти, но он оставался в достаточно уравновешенном состоянии, чтобы мыслить ясно. Этот маг наверняка гораздо более высокого уровня, выше, чем я, или, По крайней мере, его навыки маскировки намного лучше, чем мои. Но он, вероятно, не превосходит меня в ведении битвы. Иначе он бы не прятался от меня. Когда у него в голове крутились эти мысли, он заметил, что в его окружении что-то поменялось. Изменилось что-то за деревом у подножия холма. Это был Энди, внезапно выскочивший из своего укрытия. «Вы, проклятые фламинго, я запомнил всех вас. Вот увидите, однажды я заставлю вас жалеть о том, что вы появились на свете», — в ярости крикнул Энди. В его голосе была чистая ненависть и месть, и гнев исказил его лицо так сильно, что оно стало выглядеть неправдоподобно. Он выглядел точно как демон из ада. «Милорд, нам идти за ним», — прошептал Джекер, очень потрясенный тем, что он увидел. За весь свой опыт наемничества самыми страшными противниками для него были такие психопатические и извращенные дьяволы, как Энди. Эти люди, как правило, были одержимы уничтожением, и им было все равно, убьют ли их в схватке, а тем более, заберет ли она жизни других. Каждый раз, когда он сталкивался с этим типом противника, он либо бежал от них так далеко, насколько мог, либо просто быстро убивал их и разделывался с ними. «Милорд, он уходит», — крикнул Гилдерн. У него были те же мысли, что и у Джекера. Два наемника были ошеломлены уловкой Энди и подсознательно попали в его ловушки. Если бы разум Линка не был достаточно силен, они попали бы в ловушку Энди все. Вот почему наиболее важными качествами военного генерала при ведении солдат в бой были сила и ясность его ума. Несмотря на то, что Линк никогда раньше не сталкивался с настоящей войной, здесь соблюдался тот же принцип. «Не нужно спешить, он не сможет убежать далеко», — сказал Линк, покачав головой. К счастью, Линк всегда мог сохранять четкий фокус внимания, и уловкам Энди не удалось сбить его с мыслей. «Энди, должно быть, пытался подразнить нас, чтобы мы последовали за ним. Скорее всего, он приведет нас в ловушки, поставленные магом. Да, мы следовали за ним все время, и именно этого и хотели он и его сообщник. Мы не должны попасть в их ловушки». Линк теперь начал собирать воедино скрытые схемы мага. Хотя он был озадачен внезапным изменением событий, ему также удалось составить свой собственный план. «Преследуйте его, но не следуйте в точности по его следам. Мы проложим свой собственный путь», — приказал Линк. «Да, милорд», — воскликнул Джекер. Джекер кивнул и отвернулся от пути, которым пользовались воры синдиката. Затем, используя стальную броню на своем теле в качестве защиты, он примял кусты и заросли леса, чтобы проложить новый путь. Линк и Гилдерн последовали за ним, двигаясь чуть медленнее, чем раньше. Они продвигались вперед без происшествий и нападений, быстро сокращая расстояние между ними и Энди. В середине холмистого леса маг в черном одеянии схватил палочку в руку и сдвинул брови. Он был разочарован тем, что его приманка не сработала на преследователей. Его тщательно продуманный план был разрушен. Такого противника нелегко будет победить. В конце концов, этот маг убил Холмса в Гладстоуне. «Тогда, думаю, мне придется попотеть». Он глубоко вдохнул и сосредоточил свой взгляд. Теперь он вошел в спокойное состояние создания заклинаний. Глава 63. Козырь в рукаве. Сражения между магами немногим отличались от битв между другими классами. Основное различие заключалось в использовании заклинаний высокого уровня, которые редко использовались в поединке магов один на один. Причина была проста. Чем выше уровень заклинания, тем сложнее его структура. Магам пришлось бы тратить больше времени на создание магии и на сбор энергии, достаточной для того, чтобы отразить атаку, что неизбежно увеличивает время, необходимое для создания заклинаний. Это было почти железное правило. Маг должен был быть очень сфокусирован во время произнесения заклинания и был бы уязвим для любых атак. В большинстве случаев заклинаний первого уровня было бы более чем достаточно, чтобы победить противника, поэтому маги редко использовали заклинания высокого уровня, когда они не находились под защитой. Наиболее часто используемые заклинания в дуэлях – это заклинания нулевого или первого уровней, заклинания второго уровня также иногда используются либо для атак из засады, либо когда победа уже была обеспечена. В настоящее время маг в черном одеянии скрывался в зарослях, применив к себе заклинание невидимости третьего уровня. Это заклинание невидимости было чрезвычайно сильным. Оно позволяло магу полностью смешаться с окружающей средой и даже стирало большую часть его врожденной ауры. Естественно, что заклинание обнаружения ауры нулевого уровня Линка не могло обнаружить его. Без сомнения, он получил преимущество упреждающего удара в этом поединке. Возможность нанести первый удар была огромным преимуществом, фактически, это был решающий фактор в поединке. Это преимущество часто давало магам возможность выпустить заклинание высокого уровня, которое было трудно осуществить. Этот поединок может закончиться одним ударом. Чтобы скрыть свои следы, маг в черном облачении выбрал укрытие на расстоянии около 240 футов от Линка. Это расстояние уже превысило расстояние, на которое он мог создавать заклинание. Он также взял на себя огромный риск, не накладывая на себя защитное заклинание высокого уровня, чтобы повысить эффективность заклинания невидимости. Защитное заклинание создало бы вокруг него концентрированную магическую ауру, позволяя легко обнаружить мага, что сделало бы использование заклинания невидимости бесполезным. Самой сильной защитой обычно была не та, которая защищала от мощной атаки, а та, которая скрывала от противника. Зная это, маг в черном облачении выбрал заклинание невидимости вместо защитного заклинания без каких-либо колебаний. И это решение теперь принесло свои плоды, дав ему шанс нанести первый удар заклинанием высокого уровня. «Мне сначала использовать защитное или атакующее заклинание», — маг в черном халате взвесил все за и против. Его самым сильным защитным заклинанием был охраняющий барьер третьего уровня. Время его произнесения было 2,5 секунды. Это заклинание могло эффективно защитить его от магической атаки третьего уровня. Поскольку у него было преимущество упреждающего удара, он должен был быть в состоянии успешно создать заклинание. Однако заклинание «Защитный барьер среднего уровня» могло защитить только от атак стихии, но не от физических. Судя по тому, что он видел ранее, атака с большого расстояния, выпущенная его противником, имела сильный пронзительный эффект. Его защитный барьер может быть недостаточно сильным, чтобы противостоять этому удару. Его следующее защитное заклинание было «Доспех мага», заклинание второго уровня. Это заклинание хорошо работает против как физических, так и магических атак. Однако его противник использовал заклинание первого уровня, измененное с помощью навыков высшей магии, которое могло легко пробить его защитное заклинание второго уровня. Маг в черном не питал особой надежды и на это заклинание. Скорость заклинаний его противника была слишком высокой, доспех мага распался бы в одно мгновение, если бы он сосредоточился на нападении. Кроме того, его атаки наверняка будут заблокированы верным воинам на стороне Линка. Результатом будет следующее. Он обменяет свою жизнь на жизнь последователя своего противника. Этот обмен того не стоил. Кажется, заклинание атаки – это единственный выход. Волшебник в черном одеянии взвесил все варианты и пришел к этому выводу. Но возникли и другие проблемы. Его противник был слишком далеко, чтобы атаковать его чистыми заклинаниями стихии. Заклинания метательного типа также будут заблокированы щитом воина. Вот бы я мог подобраться поближе к ним, я мог бы наложить свою цепную молнию третьего уровня и вызвать у них паралич. Маг в черном одеянии был слегка обескуражен. После долгих раздумий мужчина решил использовать заклинание призыва самого наивысшего уровня, которое только было у него. Магические силы хлынули в его посох, сапфир на кончике посоха слегка замерцал, образовав в атмосфере магические круги из рун. Когда появился четвертый магический круг, маг в черном одеянии прекратил передачу магической энергии. Он указал на землю, и каждый из четырех магических кругов выпустил луч рунических символов, которые стекли на землю, накладывая на нее свою магию. В одно мгновение земля начала дрожать, образуя вращающийся, гремящий комок грязи. Он рос в геометрической прогрессии, захватывая все больше обломков и грязи, пока не достиг высоты в 12 футов. Затем этот комок грязи начал трансформироваться. Из его невыразительного тела вырастали конечности, затем начали формироваться четко выраженные группы мышц. Вскоре он превратился в голема высотой в 12 футов с кристаллизованными камнями, образовавшимися на его поверхности. Кристаллы были особенно видны на конечностях, где накопилось больше булыжников, чтобы поддерживать форму. Выглядело почти так, как будто на нем была кристальная броня. Магия призыва. Кристальный голем. Кристальный голем. Заклинание четвертого уровня. Стоимость. 280 очков маны. Эффект. Вызывает чрезвычайно сильного голема стихии земли. Эффект длится 30 минут или до уничтожения голема. Примечание. Он очень сильный. Это было сильное заклинание четвертого уровня, Маг в черном халате знал только одно такое сильное заклинание. Он испустил вздох облегчения после использования заклинания. Магическая конструкция этого заклинания была очень сложной, а также потребляла много маны. Это заклинание использовало более чем половину запаса его маны, не говоря уже о том, что мужчине потребовалось 4 секунды, чтобы завершить это заклинание. Появление этого кристального голема в тихом лесу с магическим волнением от заклинания 4 уровня не могло остаться незамеченным. Фактически, с того момента, как маг в черном одеянии начал произносить заклинание, Линк уже почувствовал, что что-то не так. Но когда он, наконец, определил положение своего врага, голем был уже полностью сформирован. Бум, бум, бум. К ним брел 12-футовый кристальный голем. Он уничтожал все на своем пути, от деревьев размером с конечности человека до деревьев диаметром более 1 фута, одним ударом. Такую разрушительную силу было просто невозможно остановить. Это могло быть возможно для воина 5 уровня или выше, но не для Линка и его товарищей. Даже Джекер, самый сильный из них, не сможет остановить это чудовище. Гилдерн выстрелил в голема. Щелк. Металлическая стрела едва задела поверхность голема. Несколько кусков кристаллов разлетелись от его поверхности, а голем продвигался дальше. Бледный Джекер немедленно прыгнул перед Линком, пытаясь защитить его. «Милорд, я разберусь с ним, прошу, уходите». Он был готов сражаться до самой смерти. Линк молчал и оставался на месте. Он узнал это заклинание. Хрустальный голем, заклинание 4 уровня. Судя по тому, что он видел, это наверняка только обычная версия заклинания без помощи каких-либо эффектов зачарования навыков высшей магии. Конечно, с этим заклинанием было все равно трудно иметь дело. Если бы он использовал свои 59 очков амнирания, их троих, несомненно, это заклинание уже уничтожило бы. Мозг юноши работал, судорожно ища решение ситуации. Лучшие противодействия магии – рассеивание магии. Однако магическая структура заклинания 4 уровня была очень стабильной. Без заклинания рассеивания 4 уровня или выше оно не будет эффективным. С другой стороны, даже если Линк купит заклинание рассеивания 4 уровня за свои очки амни, у него не хватило бы маны, чтобы создать это заклинание. Поэтому Линк почти сразу отбросил эту идею. Тогда оставался только один вариант – остановить призванное чудовище и убить самого призывателя. Линк придумал план – купить магию поддержки. Мощь гиганта. Мощь гиганта. Заклинание 3 уровня. Стоимость – 60 очков маны. Эффект – значительно увеличивает силу заклинателя. Увеличивает силу на 200%. Эффект длится 10 минут. Несмотря на то, что это было лишь заклинание 3 уровня, его затрата маны была относительно низкой – 60 очков маны, и то из-за его поддерживающей природы. Мана Линка теперь была на уровне 35 очков. При покупке заклинания 3 уровня он потратит 29 очков амни. Остальные очки амни Линк без колебаний потратил на увеличение своей максимальной маны. В результате у него стало 64 очка маны, чего было вполне достаточно для одного применения мощи гиганта. Его посох засиял кроваво-красной аурой. Липкая консистенция ауры была похожа на кровь и изящно перетекла в тело Джекера. Под воздействием заклинания мышцы Джекера мгновенно увеличились в размерах, а его тело стало сиять металлическим золотистым блеском. Его мышцы стали еще более отчетливыми, казалось, их вот-вот разорвет. Теперь Джекер напоминал легендарного титана из греческой мифологии. Воин почувствовал, как сила пронизывала его тело, и не смог сдержать воинственный крик, который разнесся по горам. Для произнесения заклинания потребовалось 2 секунды. Глаза Джекера сияли кровавым оттенком магической ауры, и он чувствовал разрушительную силу, пульсирующую в его теле. Казалось, он может разнести все на куски. В этот момент кристальный голем нанес удар по Линку и его товарищам. Этот удар был разрушительным. Прежде чем удар коснулся земли, он уже уничтожил всю поросль на ближайшей местности. Арр! Джекер поднял щит, обороняясь. Воин уже достиг пика боевой ауры 3 уровня и, естественно, он родился с даром силы. Это заклинание, которое наложил на него Линк, должно было фактически утроить его первоначальную силу. Теоретически, у него должна быть сила воина 5 уровня. Хрясть! Раздался низкий грохот, щит и гигантский кулак голема столкнулись, и оба остановились на своем пути. Все затаили дыхание. Это было безвыходное положение. Джекер стиснул зубы. Он был почти на своем пределе. Его тело слегка дрогнуло, а его ноги ушли глубоко в грязь. Это был шанс Линка. Глава 64. Ходячий кусок мяса. Джекер стискивал зубы каждый раз, как кристальный голем бил его своим взрывным ударом, изо всех сил стараясь не упасть. При каждой атаке его кости трещали, а внутренние органы сжимались, словно воина настигла цунами, сердце в его груди сильно билось, а горло наполнялось металлическим привкусом крови. Он был на пороге смерти. Он знал, что он не сможет протянуть слишком долго. Еще 5 минут, 6, он не знал. Но помимо предчувствия неминуемой смерти, в голове у Джекера появилось еще одно странное чувство под тяжестью этих ужасных атак. Джекеру казалось, что каждая атака кристального голема была подобна удару молота, а его тело было похоже на кусок горячего железа, из которого этот молот выковывает что-то. Когда молот бил его удар за ударом, он чувствовал мучительную боль, но в то же время он чувствовал, будто нападения выбивают грязь из его тела, превращая его в более сильного воина. «Взгляните на меня, я держусь против гиганта, которого призвал противник. Насколько гордились бы мои друзья, увидев меня сейчас?» Еще один сильный удар от кристального гиганта, и кровь поднялась по горлу Джекера, окрасив его зубы в красный от свежей крови цвет. Тем не менее в его голове не было ни капли страха, только смелость, которая становилась все больше и больше. Быть способным сражаться с противником, достойным легенд, это именно та битва, о которой он всегда мечтал. В это время Линк сумел убежать в безопасное место, где он был скрыт от атаки кристального голема. Его взгляд скользнул по полю битвы. Через несколько секунд он заметил две свои цели, одной из них был маг в черном одеянии, лицо которого было скрыто. Он держал мифриловую палочку с синим драгоценным камнем на кончике, а второй был Энди, который теперь сиял от возродившейся уверенности, ведь на его стороне был кристальный голем. Как только Линк определился со своими целями, он остановился, чтобы быстро оценить всю ситуацию. Прямо сейчас у него было 4 очка маны, которых было достаточно только для одного свиста или 4 стеклянных шаров. Будучи убийцей 3-го уровня, Энди обладал опасной скоростью, поэтому, если он когда-нибудь приблизится к Линку, Гилдерн не сможет его защитить, и всего через 1 секунду Линка не станет. В то же время был еще один противник, с которым ему пришлось бы столкнуться, маг. У него была возможность вызвать кристального голема 4-го уровня, поэтому он должен быть как минимум магом 4-го уровня. Линка беспокоила, что его магическая аура была все же более интенсивной, чем нынешняя аура Линка, даже после произнесения заклинания 4-го уровня. Это означало, что он мог произносить гораздо более мощные заклинания, чем Линк в его текущем состоянии. При таких обстоятельствах Линк, казалось, не мог победить мага. Они оба были опасными врагами, и теперь ситуация стала опасной для жизни Линка. Судя по тому, как все сложилось, Линк оказался в бездонной яме поражения. Тем не менее парень не собирался сдаваться. Он хотел выложиться по полной и биться до последнего вздоха. Вот так он и преуспел в игре в своей прошлой жизни. Он даже совершил чудесный подвиг, в одиночку победив полубога, повелителя глубин, Назаму, благодаря своей неугасаемой решимости. Именно так он намеревался встретиться и с этой битвой. Просто он был таким, он никогда не сдавался, так было всегда и так всегда будет. Глаза Линка охватили всю сцену битвы, и он быстро увидел потенциальную возможность атаки. У Энди были ловкие и быстрые конечности, поэтому он мог легко спрятаться за стволами деревьев, чтобы защитить себя. Он постепенно приближался к ним на 100 футов. Гилдерн выпустил в него несколько стрел, но вор увернулся от них, казалось, без усилий. Тем не менее маг в черном одеянии не был таким дерзким. Он не делал ходов и не атаковал. Вместо этого он продолжал прятаться за стволом дерева на расстоянии более 200 футов, наблюдая за ситуацией время от времени, явно пытаясь оказаться вне досягаемости заклинаний Линка. Хотя он был бы в безопасности от заклинаний Линка на таком расстоянии, в то же время это означало, что его заклинания также не достанут Линка. На самом деле, маг не атаковал вообще, он явно ждал, пока Энди приблизится к Линку, прежде чем сделать свой ход. И это был тот самый шанс, который искал Линк. Маг еще не начал свои атаки, но если бы он мог убить Энди, тогда он выполнил бы миссию по убийству лидера воров и получил бы 40 очков амни. Это повысило бы его шанс победить мага в черном одеянии. «Прикрой меня, мы убьем Энди», — быстро пробормотал Линк. Гилдерн кивнул и глубоко вдохнул. Он потянулся к 3 стрелам в колчане, а затем наложил их все на тетиву. Гилдерн знал, что это был момент жизни и смерти, поэтому он сосредоточил всю свою энергию и концентрацию на этой одной атаке. К этому времени Энди был уже в 60 футах, достаточно близко, чтобы Линк мог ясно видеть его пару глаз, которые были полны жажды крови. Случайно Энди тоже посмотрел в эту сторону, и оба столкнулись взглядами. Это был первый раз, когда Энди увидел Линка на таком близком расстоянии, и это на мгновение заставило его остановиться. Он ожидал увидеть молодого мага, бледного от страха и потрясенного до глубины души. Но вместо этого он увидел пару темных глаз, незыблемых и пугающе спокойных. Слово «молодой», казалось, не подходило владельцу этих глаз, хотя он и не казался старым. Магу было не больше 16 или 17 лет, его тело выглядело изможденным и слабым, а руки были не толще зубочисток. Единственное, что выделялось в нем, это выражение лица, а точнее, отсутствие всякого выражения. Его лицо не выдавало никаких эмоций. Даже когда Энди смотрел ему в глаза, он вообще не мог обнаружить никаких следов чувств. Это действительно тот маг, который убил всех членов ночного клинка. Он выглядел настолько слабым, что даже один ветерок мог унести его. Я могу легко прикончить его одним ударом моего кинжала. Но почему он не боится? Энди видел много людей, но Линк не был ни похож ни на кого другого, кого он встречал до сих пор. На секунду, когда Энди задумался, Гилдерн воспользовался случаем, поднял 3 стрелы и выстрелил в Энди. В то же время Линк также выстрелил в него стеклянным шаром. Порыв ветра привел Энди в чувство. Теперь он увидел стрелы, которые летели прямо на него. Но с молниеносной скоростью мужчина поднял свой кинжал. Звяк. Держа кинжал в левой руке, он легко отклонил стрелы и перенаправил их в другое место, а кинжалом в правой руке нанес удар по стеклянному шару Линка. Бам! Шар быстро двигался вперед, но Энди все же сумел нанести ему удар кинжалом, потому что его реакция была невероятно быстрой. Это было то, на что были способны убийцы высокого уровня. Их величайшим преимуществом была их скорость, и каждое движение, которое они делали в битвах, было не напрасно. Они реагировали на каждую атаку, даже не задумываясь, потому что прошли очень много тренировок. Для них это стало обычным делом. Независимо от того, насколько случайными и непредсказуемыми были движения стеклянных шаров Линка, их скорость никогда не могла превышать 100 футов в секунду. Для обычных людей эта скорость была невообразимо высокой, но она была слишком низкой, чтобы застать врасплох такого убийцу высокого уровня, как Энди. Успешно противостояв атакам, Энди согнул свое тело, вскочил на дерево и спрятался за ним, проворный, словно лиса. Теперь он был всего в 50 футах от Линка. В тот же момент Джекер изо всех сил пытался блокировать атаки кристального голема, и казалось, что он больше не выстоит. У Линка осталось всего 4 очка маны. Гилдерн стрелял неплохо, но он был всего лишь наемником второго уровня. Его скорость реакции и скорость атаки не соответствовали скорости Энди. В это же время Энди был вооружен антимагической броней и антимагическими кинжалами, поэтому стеклянные шары не могли причинить ему никакого вреда. Кроме того, где-то еще в лесу скрывался могущественный мастер-маг, ожидающий подходящего момента для атаки. В этот момент даже Линк начал думать, что у них появился небольшой шанс убить Энди. Затем Энди появился из-за дерева и в одно мгновение снова исчез за другим деревом. Теперь он был всего в 30 футах от них. «Маг, тебе пора умереть», — сказал убийца. Линк мог ясно услышать его маниакальный голос, разносившийся по всему лесу. Маг в черной одежде сказал ему, что молодой маг израсходовал почти всю свою ману и что он мог произнести максимум только 2 заклинания. Маг без своих заклинаний в глазах Энди был ничем иным, как ходячим куском мяса. Глава 65. Поменять ход событий в безвыходном положении. Кто такой бандит? А что представляет собой убийца? Между этими двумя профессиями была лишь одна тонкая грань. Оба гордились своей ловкостью и грациозными движениями. Единственная разница была в том, как они зарабатывали. В то время, как первый использовал свои способности, забирая у людей их богатство, последний специализировался на убийстве людей за награду за их головы. Синдикат, по сути, был объединением обеих профессий. Это была организация бандитов, которые отнимали у людей жизнь. А на вершине всех этих безнравственных поступков был Энди. Энди подкрался к дереву примерно в 30 футах от Линка, нежно поглаживая лезвие своего антимагического кинжала. Маг за деревом, Линк, был молод, но силен, не было никаких сомнений, что он был гением. Мысль о смерти такого талантливого мага взволновала его. Энди внимательно слушал, как дышит Линк. Он дышал в быстром темпе, быстрее, чем большинство бойцов. Однако стабильность его дыхания отличала его от обычных людей. Даже в такое время его дыхание не изменилось. Разве этот парень не шокирован тем, что я только что заблокировал его атаку? Энди был слегка разочарован. Он предпочел бы драться с противником, который потерял всякую надежду, а не с тем, кто был спокоен и собран. Мужчине доставляло радость видеть, как страдает противник. Перед лицом такого спокойствия Энди начал колебаться. Как он может быть таким непоколебимым? Может быть, у него есть козырь, о котором я не знаю? Должен ли я сейчас раскрыть все свои силы? Несмотря на поддержку мага, он все еще не забыл свое предыдущее столкновение с невероятно сильной магией Линка. Энди знал, что единственное, что могло вывести его из тени неудач, это забрать жизнь мага напротив него прямо сейчас. Но удастся ли ему сделать это? Время шло. Одна секунда, две секунды, три. В его голове прозвучал голос мага в черном одеянии. «Чего же ты ждешь? Противник уже вызвал подкрепление. Времени нет». Энди ничего не знал о принцессе Энни, а маг в черном одеянии был полностью в курсе ее дел. Он также знал, что армия города Речной Бухты устремилась к этому месту под командованием сильного рыцаря четвертого уровня. Он не был уверен, что сможет одержать победу над таким противником. Если рыцарю удастся установить контакт с Линком, у него не будет шансов на победу. Голос мага в черном одеянии пробудил Энди от его мыслей. Он внимательно слушал дыхание Линка и обнаружил его точное местоположение. Секунду спустя Энди начал действовать. Держа свой кинжал, он с молниеносной скоростью вышел из-за дерева и бросил антимагический кинжал в место, которое он выделил. Он собирался использовать эту атаку не для нанесения урона, но в качестве приманки, чтобы отвлечь своего противника, который будет накладывать заклинания. Затем он бросил второй кинжал прямо в Линка. Судя по его траектории, он пронзит живот Линка. Если Линк не успеет вовремя среагировать, то будет тяжело ранен. Нет, скорее всего, он умрет. Затем Энди выскочил из своего укрытия и активировал боевой навык. Танец резня. Танец резня. Боевой навык третьего уровня. Эффект. Выпускает огромное количество боевой ауры, позволяющее использовавшему быстро и элегантно двигаться к цели, подобно грациозному танцу. Движения настолько быстрые, что цель увидит несколько образов. Примечание. Будьте осторожны. Это прелюдия к убийству. Использование этого навыка позволит пользователю преодолеть 30 футов менее чем за полсекунды. Этот боевой навык специально использовался для борьбы с противниками, которые были вялыми и физически слабыми. Чаще всего это не только обеспечивало безопасность ассасина, но и гарантировало смерть цели.